Глава 5. Налаживая связи. Отстреляв на ходу все, что имелось у меня под рукой из стрелкового оружия, мы врезались в толпу из нескольких сотен рассеянных и размазанных по всей ширине дороги зомбарей. Да, они все стремились в центр, к нам, но я щедро раскидывал им смертоносные подарки. Стрелял духовными пулями, рубил ледяными лезвиями ноги противника, лишая мобильности. Щиты по бокам принимали атаки и не давали увязнуть в толпе. Я здраво оценивал свои силы и время от времени активировал зону контроля, уходя от опасно летящих плевков, редких магических заклинаний и когтей, подобравшихся слишком близко тварей. Понял, что мы уже врезались в толпу на 50 метров, и нас начинают смыкать. Дал команду здоровяку на разворот, и мы поехали в обратную сторону, прорываясь из смыкающейся зеленой стенки рук, ног и тел зомби. «Ай, каблук сломался!» «Не тупи, скинь их и погнали!» Я влил зелье маны и пихнул щитом наседающего бугая, оставляя нам 5 метров для разгона. Успел сделать 5 выстрелов воздушными пулями, когда босые лапти моего здоровяка со скоростью, вдавливающей меня в кресло, как пилотов самолетов на разгоне, понесли нас вдаль. Только щитами и успел раскидать с дороги зазевавшихся зеленым мордах. «Эхей, поберегись!» Маны осталось лишь чуть больше половины. Пора заканчивать. Под моим маневром зомби столпились в довольно плоскую кучу, и сейчас все дружно пёрли в мою сторону не таким широким, как раньше, фронтом. Я развеял щиты, частично восстанавливая ману. «Ты готов, Балка?» «К чему?» Тот нервно вытирал пот одной рукой, другой продолжая толкать меня прочь от опасности. Даже ловкие и быстрые зомби отстали от нас. Благо машин было всего ничего, маневры не требовались. Тачки, в основном, стояли по обочинам помятые. Кто-то успел очистить проезд до нас, чем я бессовестно пользовался. «Тормози и разворачивай меня!» «Может, не надо?» «Давай, не ссы, я знаю, что делаю!» Быстро остановиться босиком ему не удалось. Ноги у него и так порезаны были и кровоточили после такой пробежки. То стекло, то камни, то другой мусор попадался ему. Впрочем, зелье здоровья вылечит его очень быстро. Я, трясущимися от натуги и непривычки ногами, встал с инвалидного кресла, чтобы стать повыше и видеть подальше. Вот так. Пора. Пропасть! Земля разверзлась, и на уровне всего проспекта появился разлом шириной в 2 метра и глубиной в 5 метров. В него стали падать тела. Лишь пятая часть перепрыгивала, цепляясь за края, перебиралась по спинам ранее рухнувших зомбарей. Вот так. «Шторм пламени!» Шторм высушил меня практически в ноль. Последние остатки маны я запустил в бегущих ко мне фрикадельных зомби. Бах, бах, бах! Готово. Я присел, восстанавливая ману. Теперь подождать пару минут, восстановив резерв для пары щитов, и можно идти собирать урожай и добивать самых живучих. Я махнул рукой в сторону дома с почтой, призывая очкующую Dream Team выйти и помочь мне со сбором лута. Да и добивать оставшихся зомби тоже можно им позволить. Не весь же опыт в одно рыло жрать, верно? Пусть видят, что быть со мной не только страшно, но и полезно. Дойдя до провала в земле, обнаружил там 100 полуживых трупов с переломанными конечностями. Легко, как в тире. «Собирайте и тащите сюда все. Воровать не советую. Докажете полезность, получите все необходимое для развития». Пока мы вытаскивали разные ништяки, которые я сортировал в несколько кучек, нашел сразу несколько средних и одно большое зелье здоровья. Осушил мгновенно, приводя в тонус организм и ожидая формирования первой резервной сферы здоровья. Стоило поднести губам очередную склянку, кольнуло чувство опасности на затылке. Я было дернулся, но время внезапно застыло. Замедлились добытчики, брезгливо переворачивающие тушки зомбарей. 5 секунд. Сфера контроля. Максимальное воздействие времени в радиусе 5 метров от меня. Мана стала сжираться с бешеной скоростью. Разворачиваюсь и наблюдаю летящую по паре сантиметров в секунду ко мне в лицо пулю. Психокинетический щит. Стоило смертельной опасности исчезнуть, как время продолжило свой ход, и моя область контроля явно провалила свою задачу по остановке полета пули. Даже с реакцией и имеющимися характеристиками задача крайне нетривиальная. Пуля ударилась о щит, и раздался оглушительный звук столкновения. Щит просел на треть. Маны после всех маневров опять было на нуле. Я зло прищурился и посмотрел в сторону стрелка. В магическом зрении там не было никого. «Айрум!» «Уже летят! 30 секунд!» Бах! Сердце кольнуло тревогой, и на щит пришелся еще один выстрел. Я вытянул руку и выстрелил морфом в сторону окна высотки местного интернет-провайдера, из которого палил сраный снайпер. Отряд дружно сиганул в расщелину к трупам зомби, укрываясь от огня. 35% щита. Маны на новой все еще нет. Я стал стрелять наобум, не экономя припасы. Расстояние было предельным для моего морфа, но, кажется, достаточным для обозначения угрозы. Перестал стоять столбом и двинулся зигзагами от машины к машине в сторону высотки. Возле старенького пикапа щит словил третью пулю и просел до 2%. Отозвал его и вызвал новый. Пусть он не прикрывал меня полностью, а только лицо и грудь. Но в остальном, с учетом траектории выстрелов, опасаться особо и нечего было. «Нашел. Все в порядке. Он один. Видимо, абсолютно без системного оружия, поэтому и не засекли». «Ну да, сигнатуры практически невидимые. На уровне первоуровневых зомби. Неудивительно, что я внимания не обратил сразу. Давай, жук, веди меня, я ускоряюсь». Рывка у меня уже не было, вместе с разрушившимися мифическими ботинками. Бой с монстром и окатившая меня кислота нанесли много вреда. Поэтому я гонял в редких первоуровневых кедах с невеликой прочностью, но бонусом к бесшумности. Зато у меня теперь был другой навык. «Черная молния!» Ускорившись, я понесся напрямую к главному входу в здание, не забывая прислушиваться к интуиции и чувству опасности. Шмякнул последний выстрел, прошедший вскользь по щиту и практически не снявший с него ни единицы прочности. «Он снимается с места, бежит к шахте обрушенного лифта». «Принял». Я вломился в здание и рванул ко второму этажу. Если лифт обрушился, на первом этаже ловить нечего. Навык засад и ловушек показал классическую растяжку, которую я без труда избежал. Бесшумные кеды оказались как нельзя кстати, позволяя двигаться к неприятелю. Вжух! Звук съезжающего на веревке противника заставил затаиться. «Он вышел на четвертом. В шахту лифта кинул гранату». Я двинулся обратно к лестнице, подальше от ненадежных, наполовину раскрытых дверей. В коридоре четвертого этажа успел заметить тень, ушедшую в сторону одного из кабинетов. «Врешь, не уйдешь». «Он знает, где ты. Осторожно, он собирается выпрыгнуть в окно». Я вбежал в кабинет одновременно со звуком разбитого стекла. Темная спецовка мелькнула, падая вниз. Я побежал за ним, готовясь также прыгнуть в окно. В следующее мгновение в проеме окна оказалась еще одна граната. «Область контроля!» Я даже не стал трогать смертоносный подарок. Активировал хиленький, на всякий случай, щит за спиной и нырнул в окно к стремительно улепетывающему на лебедке в сторону соседнего здания противнику. Мгновение сориентироваться, и ледяное лезвие сталкивается с натянутым стальным тросом. Мгновение, и лезвие ломается, не справляясь с закрученной в спираль сталью. Я меняю план и схватываю кончиками пальцев трос. Тот, скорее всего, от повреждения, нанесенного ледяным лезвием, спустя полсекунды встречи со мной, обрывается. Мы вместе с ушедшим на десяток метров вперед меня противником летим к земле с четвертого этажа. И если я гашу скорость кувырком, да в укрепленном теле, полном системной брони, выхожу сухим из воды от подобного падения, то противник нет. В самом конце падения противник врезается в искореженный от последствий апокалипсиса городской автобус и валится на землю без сознания. «Все чисто. Больше противников не обнаружено». Я посмотрел на десяток, несущихся на звуки разрушений зомби с тремя эволюционировавшими тварями. Ну да, больше противников не обнаружено. Я подошел к телу незадачливого снайпера. Еще дышат. Лицо скрывает какая-то маска на манер безликих убийц. Снял ее и прифигел. Это меня так девчонка, еще совсем молодая, немногим младше меня, заставила попотеть. При этом у меня такие параметры и способности, а она в обычном снаряжении, пусть и крутом, но ни одной вещи системы я не наблюдаю. Я подобрал винтовку, проверил, все ли цело, собрал ряд других разбросанных приблуд, пока мозг усиленно думал, что делать. С одной стороны, я и за меньшее убивал. С другой — сильный, ловкий, продуманный боец без системных шмоток, сумевший доставить столько хлопот. Мотивы непонятны. В то, что засланный кабаном убийца, в жизни не поверю. Хотя, может, шантаж какой? Черт, слишком много вариантов. Я еще раз посмотрел на это молодое и красивое лицо. «Кастаньеда, снайпер 10 уровня». «Вот ведь! Любопытство проклятое!» Я дострелял ковылявших низкоуровневых зомби, оттолкнул ногой дергающегося в предсмертной агонии прыгуна и подсадил ей духовного паразита. Выделил одно из малых зелий здоровья, перелил в открытые окровавленные губы. Пока она оставалась без сознания, убедился в отсутствии переломов, для чего пришлось частично раздеть. Атлетичная, ладная фигурка. Пару жутковатых шрамов. Татуировка солнца между лопатками. Никаких других отличительных признаков не было. Поискал, чем бы ее связать. Да вот только ничего не нашлось. Стоп! Это же... Ну да, полицейский автомобиль. Прогулялся сотню метров до него с легкой ношей на плече. Порывшись, нашел завалившиеся под кресло две пары наручников. Ну вот, отлично! Она же их не разорвет. Я потянул пальцами, проверяя их на прочность. Ну, вроде не должна. Мои архаровцы тем временем зыркали из угла здания с почтой. «Ну что, все собрали?» Я задал интересующий меня вопрос. «Вы целы?» Осторожно поинтересовался Вилка после моего очередного перформанса. «А что со мной станет? Или ты забыл нашу первую встречу и состояние моего тела?» «Ну, как бы...» «Давай ближе к делу. Солнце уже с минуты на минуту за горизонт скроется, а нам еще работать и работать». «Что делать-то?» — почесал тыкву Вильгельм, и за ним механически повторили этот жест не меньше половины архаровцев. «Тащите сюда все, что выпало. Будем заканчивать сортировать». Спустя полчаса я получил 4 кучки. Первую я оставил лично себе. Полезные расходники, редкие вещи, кольца взамен утерянных, нормальную шапку. Кепку напялил на нашу звездочку-балку, которая всех распихала и копошилась во второй куче, выбирая себе шмотки взамен бабьего наряда. Третья была потенциальными полезными вещами, системными ингредиентами и прочим. Но прямо сейчас бесполезный. Четвертая — мусор на списание. Его я решил временно не отправлять в бездонный горшок, оставив как неприкосновенный запас. «Заканчивайте наряжаться, красотки!» Реальная красотка в это время все еще лежала в отключке. Или притворялась, но я не уловил от нее никаких признаков пробуждения. Мы снова сидели в нашем кафе. «Сейчас отправляемся к нашей цели. Знакомимся. Весь лут, оставшийся, скидывайте в подвал, который был зомби забит. Кстати, вычистите его, вытащите трупы. Спустимся на мгновение, глянем, что это за подвал». Подвал оказался наполовину убежищем, наполовину складом. Судя по всему, бармен или владелец ограниченный в полезной площади своего заведения, часть подземного этажа переоборудовал для собственного проживания, незаконно врезавшись в городские коммуникации. Они, впрочем, все успешно сдохли к этому моменту. Врубив у входа фонарь с независимым источником питания, я оглядел этот схрон. Так-с, бухло надо спрятать, они к утру в стельку будут пьяные. Вон как глаза у бывших бездомных загорелись. Дальше. Немного жратвы, консерв, спальник, ковры на бетонном полу, обогреватель электрический. Понятно, ничего необычного. Разместитесь тут. Я, когда приду, постучу 3 раза. Через пару секунд постучу еще раз, 3. Тогда зададите вопрос контрольный для определения свой-чужой. Хотя могу прийти не я, но человек от меня с указаниями. Учтите это. Варианты вопросов будут? «За что убили Глиста?» — предложил Вилка. «Устроит. Ответ?» Я посмотрел на свое воинство. «Хотел трахнуть соплю». В разнобой ответили экс-бичи, непроизвольно вызывая открытие рта у качков. «Не подеритесь тут. Утром пойдем свинью колоть. Все понятно?» «Да!» Опять в разнобой стали доноситься ответы. «Тогда пошли уже в гости. Балка, захвати гостинцы. Вон тот ящик». Если нас и собирались послать, то после такого жеста, пусть и пустякового по местным меркам, но зато очень красочно описывающего наши намерения, нас выслушали. Я очень удивился, увидев главой местных выживших женщину чуть старше 40. Строгость, дисциплинированность, диктат. Именно эти синонимы вызывали у меня засевшие в казино выжившие. Я увидел всех из них в ходе знакомства. 12 мужчин, 32 женщины. Основной костяк бойцов у них был тоже из женщин, а мужчины так, на побегушках. Впрочем, несмотря на гендерную принадлежность нашей делегации, после моей демонстрации силы отнеслись к нам не как к животным. Уже хорошо. Я сразу обозначил, кто мы и зачем мы здесь. По чьему приказу пришли сюда и для чего кабану девушки из их отряда? «И вы думаете, мы так просто согласимся и сложим лапки? Может, вы действительно сильны, но так ли сильны ваши бойцы?» Она презрительно оглядела мое воинство. «Чтобы выйти отсюда живыми?» «Хороший вопрос, но вы не учли одну деталь». Я дернул штопор, открывая следующую бутылку вина. «И какой же?» — ответила она, подставляя уже опустошенный бокал. «К чему мне выполнять приказ человека, который завтра утром умрет?» «Отчего же, позвольте узнать, умрет один из сильнейших людей в городе, подмявший за пару дней огромную территорию?» «От жадности. Решил позариться на мои вещи, моих людей, мой город». «Прям уж ваш город». «Я его житель, и не хочу видеть, как какие-то бичи, без обид, ребята». Я повернул голову к наяривающим консервы бойцам. «Превращают его в дерьмовую клоаку. Город мой, так же, как и ваш». В любом случае, он раскрыл рот на слишком большой кусок пирога. «Завтра я и мои люди начнем наводить порядок». «В таком случае я вынуждена повторить вопрос. Зачем вы здесь?» «А еще не поняли? Мир, зачистка города, торговля, помощь друг другу. Для начала, а там посмотрим». Она оценивающе посмотрела на меня, а я же принялся смаковать вино. Давно я не пил алкоголь. Впрочем, с моими характеристиками, чтобы опьянеть, понадобится влить в себя не 1 литр крепкого алкоголя. «Сперва выполните то, о чем так громко заявляли, а там уже посмотрим». «Долго не задерживайтесь. И вот еще, тут на меня напала одна особа. Не знаете, кто это?» Я повернул голову на отдельную комнату, в которой лежала, все так же, не шевелясь, снайперша. «Нет, и я не совсем поняла, зачем вы ее спасли?» «Сам не понимаю. Будем считать, что она меня впечатлила своими навыками». «Вас так легко впечатлить?» Скорее, в моей голове появилось слишком много вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. «Присмотрите за ней?» «Только если прикованы к кровати». «Пусть так. Всем спокойнее будет». «Хорошо, я попрошу Марту осмотреть ее». «Спасибо», — Между нами возникло неловкое молчание. «Я, пожалуй, пойду. Впереди довольно длинная ночь. Потребуется провести много встреч. Пусть удача освещает ваш путь. Спасибо и вам». Я оставил заведение без окон и часов, направляясь к полюбившемуся кафе. В кафе за время нашего отсутствия успели прийти посетители. Быстренько их укокошил и поднял с обоих по шкатулке. «Ах, жаль, не книги навыков. Их для 4-го АПа надо будет получить... довольно много. 64 книги. Много. У меня, в основном, в пределах 20-30 книг. Только харизмы больше остальных. Ее особо не брал никто, и как-то скопилось уже 42 книги. Естественно, объединенных в более мощные свои аналоги. «А вы дальше куда?» Балка открыл люк и отошел, пропуская в него своих качков. Проходили они, кстати, с большим трудом. «По остальным отрядам выживших прогуляюсь, разведаю обстановку. Ну, это в общих чертах». Я ответил вполне очевидное то, до чего он бы и сам догадался. «А с вами можно?» «Можно, но не нужно. Не уверен, что везде будут посиделки, как в этой обители азарта». «Хорошо, так мы, значит, ждем вас или посыльного?» «Все верно. Смотри, чтобы не спились, и один из оставшихся ящиков мне передай. В гости с пустыми руками идти — такое себе». «Хорошо!» — Балка наклонился к дырке в полу и проорал. «Эй, гоблины, тащите ящик сюда!» В ответ послышались непонятные слова. «Да откуда я знаю? Сам спроси, если умный такой! Тащить давайте ящик!» Забрав ящик, я отправился по следующему, предоставленному моим ушлым разведчикам, адресу. Поэтому вскоре здесь произойдут изменения. Помощи мне от вас особо не требуется. Прошу лишь не ставить палки в колеса. Совместные рейды по зачистке, обороне от неизвестных банд, помощь, торговля, поддержка. Вот что я могу вам обещать. «Думаете, я так просто возьму и поверю, что вы мессия? Спаситель, пришедший на этот мертвый город?» Старик напротив меня прямо лучился скепсисом. Впрочем, его можно было понять. «Скажете тоже. Я еще один выживший, которому противно видеть, в какую клоаку превращается этот город. У меня есть сила изменить ситуацию, и я ею воспользуюсь. Те, кто будут со мной, те со мной. Кто против меня, пусть не обижаются на последствия. Пришлите наблюдателя в район стадиона. Вы сами все поймете». «Надеюсь, молодой человек, ваше бахвальство не напрасно. Это свинья слишком опасна и всеядна. Как бы вас самого не сожрали». «Благодарю за предосторожность. Встретимся». Я оставил на столе бутылку дорогого коньяка и удалился. Встретиться с их лидером на ночь глядя было непросто. Но все же удалось убедить упертых балбесов вызвать начальство. «Кто дальше, жук?» «Ближайшее поселение недалеко ушло от кабана. Отчасти даже более жестокие и менее многочисленны». «Ну, давай глянем. Посмотрим, как живут, о чем шепчутся». Пулеметный огонь врезался в щит, но под способностью черной молнии я быстро сумел уйти с линии обстрела. Разговор не заладился, и я перешел к радикальным мерам — уничтожению. «Эй, ублюдки, откуда у вас пулемет?» Я прокричал, выпивая имеющиеся боевые зелья и зелья выносливости. Надо бы и на ману выпить, но их дефицит. Хотя, чего жалеть? Откупорил и синенькое зелье. «Покажись, обоссос, и я нашпигую тебя свинцом!» Заорали со стороны вышки, установленной у входа на территорию монастырского комплекса. «Сейчас, сейчас! Скоро буду!» Я выстрелил духовной пулей в бегущего со скоростью спринтера к нам на огонек зомби-воина. «Ладно, поехали!» Щиты выставлены один перед другим. Пулемет открывает огонь и начинает, как корова языком, слизывать проценты прочности щита. «Раз!» — щит упал до половины. «Два!» Первый щит рассыпается стеклянной пылью, и на пути лавины пуль, к которым присоединились, помимо пулеметных, автоматные и пистолетные, встает второй щит. «Три!» Я оказываюсь вплотную к стене, и поток пуль врезается в кирпичную кладку. «Четыре!» Мощный прыжок, обновление щита, призыв в одну руку — морфа, в другую — чертяки. И я оказываюсь на стене, отталкиваюсь и врезаюсь в искусственную вышку. Судя по хлипкости строения, сделана она была из говна и палок. 3 секунды, и 3 трупа падают на землю. 2 с отсеченными головами, тот, что подальше, с дыркой в башке. С земли открывается прицельный огонь, и я вынужден пригнуться. Конструкция явно не справляется с потоком пуль. Пол из гнилых досок прошивают насквозь. Становится жарковато, и щит вызвать неудобно. 5! Я иду искать! Стремительный прыжок к противнику, щедрая перестрелка. Щит проседает до 27%, а жизнь врагов — до 0. Лишь 1 обвешанный системными шмотками вражина умудрился ускакать какими-то короткими, телепортирующими на расстояние до 10 метров за раз прыжками. Пока я закончил со всеми во дворе и двинул дальше, его и след простыл. Внезапно со стороны ворот храма ко мне прилетела граната. «Зона контроля!» Словил сферой гранату, замедлил падение. Стремительно, под своей новой ускоряющей способностью, двинулся к закрывающимся воротам храма. Промчался более 20 метров и успел схватить дверь. Доминирующей над противником силой дернул ее вместе с противником, державшимся за металлическое кольцо. Тот врезался башкой в дверь и, сломав с хрустом шею, упал. Со стороны лавок, жиденький, не такой, как раньше, валился поток пуль и даже парочка заклинаний. Не встречал такого. Каменные пули? Шрапнель? Непонятно. И уже не узнаю. Выстрел из морфа никакая деревянная лавочка не отразит. Вроде все. В магическом зрении парочку людей уловил в задней части здания. Попрыгунчика, а я его интенсивность сверкания запомнил, нигде не было видно. Я убедился в кончине противников, огляделся. «Матерь Божья! Это куда я попал? Сатанисты, что ли, храм захватили?» «Ну да, по-любому. Символы, знаки, отрезанные головы!» Я вышел на свежий воздух и проблевался. Многое я видел, но это... Такое даже условно нормальный человек не сможет нормально воспринять. Запертыми оказались местный священник и 2 его помощников, с которых сатанисты сцеживали кровь для своих рисунков. В соседней клетке, полуживой, сидел полицейский и 2 молодые, лет по 15-17, девушки. Вид у одного был побитый, у 2 других — потасканный. Достал неприкосновенный запас зелий и стал приводить их в чувство. Первым в себя пришел полицейский. Я обрисовал ему нынешнюю ситуацию и посоветовал где-нибудь схорониться. Вдвоем мы перенесли обессиленных пленников в соседний разграбленный, но относительно целый дом священника. Я оставил им немного еды, последние зелья здоровья и оружия. Сказал сидеть тихо и ждать помощи. Максимум, завтра до обеда за ними придут. Скажут, что от Лида. Он поблагодарил меня, вытер скупую мужскую слезу, глядя на искалеченных пленников, и поблагодарил, пожелал удачи. «Веди дальше, Жук. Сколько еще ты засек выживших групп?» «Еще 8 в этом районе, не считая одиночек и совсем маленьких групп, что ютятся по квартирам. Дальше мы вряд ли успеем. Нам еще ночью к поезду надо добраться. Кстати, они минируют вокзал». Предупрежден, значит вооружен. Спасибо. Погнали, и начинай эволюцию по плану. Хорошо. Без изменений. До 3 уровня все активные заклинания, до 3 счастливый случай и до 4 повышенное восприятие. Да, все так. Ты, кстати, еще опыта получил достаточно для начала следующей стадии. Отлично. Тогда пусть это будет обостренная интуиция до 3. Хорошо. Запускаю эволюцию, стараясь обойтись без сражений. Это уже как получится.